Голос Джорджа потеплел, смягчился. Он произносил слова чуть нараспев, но быстро, видимо, рассказывал об этом далеко не в первый раз. Люди, которые батрачат на чужих ранчо, самые одинокие на свете. У них нет семьи, у них нет дома. Придут они на ранчо, отработают свое, а потом в город денежки проматывать. И, глядишь, уж снова плетутся куда-нибудь на другое ранчо. И в будущем у них ничего нет. Ленни ловил каждое слово. «Во-во, правильно. А теперь расскажи про нас». Джордж продолжал. «Но мы совсем не то, что они. У нас есть будущее. И тебе, и мне есть с кем поговорить, о ком позаботиться. Нам незачем сидеть в баре и накачиваться виски только потому, что больше деваться некуда. Иной человек, ежели попадает в тюрьму, может сгнить там, никто и пальцем не шевельнет. Другое дело мы». «Другое дело мы», — подхватил Ленни. «А почему? Да потому, что у меня есть ты, а у тебя есть я. Вот почему». Он радостно засмеялся. «Говори же, Джордж, говори». «Но ведь ты и так все знаешь наизусть. Можешь и сам рассказать». «Нет, расскажи ты. Вдруг я чего-нибудь позабуду. Расскажи, как это будет». «Ну уж ладно. Когда-нибудь мы сколотим деньжат, докупим маленький домик, несколько акров земли, корову, свиней и...» «И будем сами себе хозяева!» — воскликнул Ленни. «И заведем кроликов! Говори дальше, Джордж! Расскажи про наш сад и про кроликов в клетках, и про дожди зимой, и про печь, и про то, какие густые сливки мы будем снимать с молока, так что их хоть ножом режь! Расскажи про это, Джордж!» «А чего ты не расскажешь сам? Ведь ты все знаешь!» «Нет, расскажи ты. У меня так не выходит. Говори, Джордж, про то, как я буду кормить кроликов». «Так вот», — сказал Джордж, — «у нас будет большой огород, и кролики, и цыплята. А зимой в дождь мы плюнем на работу, затопим печь, станем сидеть себе около нее, да слушать, как дождь стучит по крыше». «А черт!» Он вынул из кармана перочинный нож. Дальше некогда рассказывать. Он вскрыл ножом одну жестянку и передал ее Ленне. Потом вскрыл вторую. Из бокового кармана он достал две ложки и одну дал Ленне. Они уселись у костра и стали дружно жевать, набивая рты бобами. Несколько бобов выпали у Ленни изо рта. Джордж ткнул в его сторону ложкой. «Что ты скажешь завтра, когда хозяин спросит тебя о чем-нибудь?» Ленни перестал жевать и проглотил бобы, которые были у него во рту. Лицо его стало сосредоточенным. «Я буду молчать». «Молодец. Вот это хорошо, Ленни. Кажется, ты становишься умнее. Когда у нас будет свое ранчо, я позволю тебе присматривать за кроликами. Особенно если ты все вот так же хорошо будешь помнить». У Ленни дух захватило от радости. «Я все буду помнить», — сказал он. Джордж снова взмахнул ложкой. «Послушай, Ленни, оглядись хорошенько вокруг. Можешь ты запомнить это место? Ранчо вон там, в четверти мили отсюда. Нужно все время идти вдоль реки». «Конечно», — сказал Ленни. «Я могу запомнить. Разве я не запомнил, что нужно молчать?» «Конечно, запомнил. Так вот, Ленни, если ты чего натворишь, как раньше, сразу же бегом сюда, чтоб спрятаться в кустах». «Спрятаться в кустах», — медленно повторил Ленни. «Да, спрятаться в кустах и ждать меня. Можешь это запомнить?» «Конечно, могу, Джордж. Спрятаться в кустах и ждать тебя». «Но гляди, ничего не натвори, потому что иначе я не позволю тебе кормить кроликов». Он швырнул пустую жестянку в кусты. «Я ничего не натворю, Джордж! Я буду молчать!» «Ладно, тащи свое одеяло к костру. Здесь хорошо спать, видны небо и листья. Не подбрасывай больше хворосту. Пускай костер помаленьку угасает». Они расстелили одеяло на песке. Костер догорал, и круг света суживался. Кривые ветки исчезли в темноте, и вокруг смутно маячили лишь толстые стволы. Ленни спросил: «Джордж, ты спишь?» «Нет. Чего тебе?» «Давай заведем всяких кроликов, Джордж, разных мастей». «Само собой», — отозвался Джордж сонным голосом, — «красных и синих и зеленых кроликов, Ленни, миллионы всяких кроликов». «И чтобы они были пушистые, Джордж, такие, каких я видел на ярмарке в Сакраменто». «Да, пушистые, известное дело». «Но ведь я могу и уйти, Джордж, буду жить в пещере». «И к черту тоже можешь уйти», — сказал Джордж. «А теперь заткни глотку». Раскаленные уголья постепенно тускнели. За рекой в горах завыл койот, из другого берега отозвалась собака. Листья сикомор шелестели под легким ночным ветерком.